аллеям тихим я брожу устало. Листья под ногами сложили свой узор. Только ветер странник шепчет твое имя, и с надеждой в небо я устремляю взор. Быть может, я увижу в тумане силуэт, и ветер принесет мне от тебя привет. А может, только дождик прольется над землей, ты ко мне вернешься, ты будешь вновь со мной. Быть может, я увижу в тумане силуэт, и ветер принесет мне от тебя привет. А может, только дождик прольется над землей, и ты ко мне вернешься, и будешь вновь со мной. Осень пролетела, и зима настала. Под ногами льдинки тают без следа. Снова ветер шепчет тихо твое имя. Он ко мне вернулся, но только без тебя. Быть может, я увижу в тумане силуэт, и ветер принесет мне от тебя привет. А может, только дождик прольется над землей, ты ко мне вернешься и будешь вновь со мной. Быть может, я увижу в тумане силуэт, и ветер принесет мне от тебя привет. А может, только дождик прольется над землей, ко мне вернешься и будешь вновь со мной. Над землей.